«Мы делаем доброе дело», — уверенно заявил Ржавый своим подельникам. «Нам торжественно вручат медали». Те остались безучастны. Изобилие мертвых тел и череда совершенных ими убийств притупили чувства. Навалилась апатия, с каждой минутой охватившая их сонливость становилась сильнее. В душах слабо тлело желание уйти из заполненных смертью и страхом коридоров внешнего сектора и вернуться в безопасность. Заметивший их состояние Ржавый решительно остановил напарников и вручил каждому по пластиковому дозору. «Калите!» — скомандовал. «Пора вам взбодриться! Смесь отличная!» Те не стали спорить. Дозеры с шипением выпустили наркотики в грязные шеи. Эффект наступил уже через несколько секунд. Апатия исчезла без следа. С хрустом поведя тощей шеи, Кнопол заулыбался, хлопнул Ржавого по плечу. «Отличная штука! Просто отличная!» «Само собой!» — осклабился Ржавый. «Для друзей только лучше! Ну как, готов продолжать? Еще бы!» Третий из их компании проявил куда меньше чувств. Чуть покачиваясь, смотрел на украшенную кровавыми разводами стену и что-то тихо напевал. «По глотку водки и топаем дальше», — заявил Ржавый. Спорить с ним никто не стал, и все по очереди приложились к горлышку фляги, где помимо водки имелось немало энергетика и наркотиков. Ядерная смесь, взорвавшаяся в и без того плавающих в наркоте мозгах. «Это просто отпадная вечеринка!» заорал Кнопол, подняв руки и кружась. «Забойная туса, и мы ее короли! Крови! Дайте мне крови!» «Возьми!» Прозвучал из темноты бокового коридора холодный машинный голос. Брошенный металлический шар ударил в ухо крикуна с отвратительным хрустом. Кнопла перекосило, голова получила тяжелейшее повреждение, но опьяненный наркотиками мозг не мог этого осознать, и парень продолжал крутиться и с улыбкой что-то несвязно бормотать. Защелкали игольники. Большая часть игл прошла мимо, но многие все же нашли свои цели, впившись в тела Кнопла и продолжающего пялиться в стену безучастного Мика нокаута. Отреагировал только Ржавый, отскочивший назад и начавший палить в несущую смерть тьму коридора. Выпущенные им иглы со звоном отскакивали от какой-то преграды. Медленно уселся на пол Мик, широко раздвинул выпрямленные ноги, оперся руками и удивительно аккуратно завалился назад и затих. Кнопол продолжал крутиться. Его ноги выписывали странные восьмерки и продолжали двигаться даже после того, как парень упал, тяжело ударившись головой о стену. Его расширенные глаза скользнули по коридору. Кнопол увидел мертвого Ника. Увидел свои трясущиеся в танце ноги. Но не увидел того, кто их сюда привел. Ржавый исчез. Убежал. Глаза Кнопла закрылись. Его ноги дернулись еще пару раз и навсегда застыли. «Молодец!» орал несущийся по коридору Ржавый. «Ты молодец, Нортис! Это ведь ты, да? Это ведь ты! Ты просто молодец!» Никто не ответил. Да Ржавый и не ждал ответа. Он бежал, кричал, стрелял в темноту за спиной и снова бежал. На мерцающем экране броском и рывками смещалась карта, показывающая его местоположение, но он не обращал на нее внимания. И зря. Ему лишь казалось, что он бежит туда, куда хочет. Его бегство было иллюзией. Первая же преграда оказалась непреодолимой. Опущенная аварийная стальная плита, блокировавшая проход к площади, занятой полицейскими силами. Все строго по протоколу. И всем плевать, что в стальную плиту колотятся кулаки тяжело дышащего мужика, орущего что-то несвязное, хохочущего и часто оглядывающегося через плечо. Ржавый впервые почувствовал новое для себя чувство — страх. До этого он никогда не боялся. Весомые друзья с влиятельными родителями, их дружные, несомненно лидирующие во всем и вся компания с их извечной безнаказанностью. Никто и никогда не смел поднять на него руку. Все всегда опускали глаза. Даже сейчас, когда он проводил свою жизнь в барах, все помнили, кто он такой, и сохраняли дистанцию. Если и случались драки, то он доводил до них сам. Иногда неплохо получить удар по лицу. А затем смешать наглеца с дерьмом. И никогда никакого страха. Даже в тот раз, когда они натворили столько классных жутких дел с этой долбанной семейкой Вертинских. Все боялись. Все, кроме него. Он же жаждал новых впечатлений, желательно столь же кровавых. Но сейчас он испытал новое для себя ощущение. В нем зародился страх. И этот страх заставил его оторваться от стальной плиты и слепо мчаться дальше. Свернул в один коридор. В другой споткнулся о мертвое тело, упал, перепачкавшись в тягучей застывшей крови, подскочив, побежал дальше и... опять уткнулся в преграду. Поперек узкого прохода стоял старый гусеничный АКДУ с поднятыми створками контейнера. Он не раздумывал. Подпрыгнул, схватился за створку, перевалился, опустил ноги в контейнер. Что-то зажужжало. И через миг Ржавый почувствовал сначала жесткую хватку на ноге, а следом невероятную боль, пробившуюся даже сквозь наркотическую эйфорию. Его крик эхом раскатился по коридорам. Выпрыгнув, вылетев из контейнера, он рухнул на пол, схватился за ногу и с ужасом увидел на левой голени какое-то жуткое многолапое механическое создание, издающее жужжание. По штанине лилась кровь. Неистовая боль терзала его ногу. Он попытался отодрать этот кошмар, но боль обожгла его нервы кипятком, и он затрясся в болевом шоке. Потом. Все потом. Встав, он тяжело шагнул. И рухнул, когда левая нога с хрустом подломилась под его весом. Эта штука что-то сделала с его костью. Сломала ее. Сломала! Сука! Сука! Выплевывая слова, Ржавый прополз несколько метров. Поднялся, держась за стену, и запрыгал вперед на правой ноге, жадно вглядываясь в свет в конце тоннеля. «Надо добраться. Обязательно надо добраться. Там полицейские патрули. Они помогут. Они спасут». Но добраться до спасительного света ему было не суждено. Он снова упал. Разбил нос. Штука на его ноге неожиданно затихла. А когда поднял голову, увидел перед собой рабочие ботинки на толстой резиновой подошве, поднял лицо выше, прошелся взглядом по оранжевым штанинам комбинезона и намертво прикипел глазами к зажатому в стальной руке тяжелому тесаку с окровавленным лезвием. «Ты убил нас!» Тихий шелестящий голос не передавал эмоций. Казалось, говорит бездушный робот древней модели. Электронные глаза пусты. Лицо Нортиса выглядит ледяной маской, изредка передергиваемой нервной судорогой. «Постой! Постой!» — простонал Ржавый. Вытащил из кармана красный дозер, прижал к шее. Нортис не мешал. Он все так же неподвижно стоял и смотрел на распластавшегося у его искусственных ног одного из ублюдков, оставшегося безнаказанным за убийство его семьи. В красном дозере находился один из так называемых военных коктейлей, популярных среди уличных бойцов и рядовых быков преступных группировок. Обезболивание, бесстрашие, всплеск сил. Выронив опустевший дозер, Ржавый попытался собраться с мыслями, но перегруженный наркотой мозг отказывался работать. Боль ушла, но бесстрашие не появилось. Он очень не хотел умирать. Страшно хотелось жить дальше. Но одна единственная связанная мысль, пришедшая в голову, дала четко понять. Это конец пути. Отсюда ему не уйти. Оскалившись, глухо рассмеявшись, он скинул лицо и выплюнул. «Мне понравилось дрючить твою мамашку, придурок! Она была той еще сладкой штучкой!» Тяжелый пинок заставил его поперхнуться словами и перевернуться на спину. Следующий удар подошвой ботинка пришелся в лицо, превратив уже сломанный нос в лепешку и сломал челюсть. Брызнули слезы. Но они не помешали увидеть Ржавому, куда опускается занесенный тесак. «Нет! Коридор заполнил почти бессвязный звериный вопль. «Нет!» Усевшись, схватившись за стену, Ржавый неверующе смотрел на свой окровавленный пах. На глубокую рану, откуда хлестала кровь. Наркотик уже не помогал, и новая волна боли захлестнула его. Еще два удара исполосовали бедра Ржавого, добрались до костей. Отошедший киборг прислонился к стене. Опустил тесак и молча смотрел за агонией орущего Вольфганга Манна. Сначала тот безуспешно пытался зажать раны, косился на лежащий в паре шагов игольник, хватался ладонью за рукоять электрошокера, торчащего из набедренного кармана камуфляжных брюк, но вскоре силы окончательно оставили его. «Я трахал твою мать!» Вместе с кровью выдавил он из перекошенного рта. «Я трахал ее! Убил твоего отца! Прикончил сестру!» Вертинский молчал. Он наблюдал. А Ржавый, поняв, что ему не удалось вызвать у Нортиса даже тень эмоций, сдался. Нащупал пропитанный кровью карман, вытащил несколько дозеров и вколол себе ударную дозу. Смертельную дозу. Но не ради быстрой смерти. Просто Ржавый хотел умереть в кайфе. Хотел убрать из памяти терзающий его страх. Не получилось. Он не успел провалиться в сладкий омут беспамятства. Вертинский начал действовать. И для начала, отлипнув от стены, он отрубил Ржавому ноги и принялся за руки. К сожалению, ублюдок умер слишком быстро. До того, как он сделал с ним все, что хотел. Но этого хватило, чтобы в заполненной шипящей темнотой голове Нортиса возник светлый образ улыбающейся сестренки. Она улыбалась сквозь слезы, но улыбалась. Вертинский еще долго стоял над обезображенным трупом Ржавого. Не меньше получаса. Наконец, ожив, он стащил паука с мертвой ноги и прицепил себе на искусственную голень. Паук свел и сомкнул лапы, превратившись в подобие вздутого и уродливого ножного браслета, будто кандалы на ноге бежавшего каторжника. С гулом подкатился АКДУ. Обыскав труп, он забросил все находки в контейнер АКДУ. Замерев над трупом, потратил еще десяток минут на его подробнейшее запечатление в памяти. Теперь это никогда не сотрется из памяти. А если и начнет вдруг забываться, у него есть видеозапись. Киборг зашагал прочь, оставляя за собой кровавый след. На его бледном лице застыла широкая полубезумная улыбка, настолько страшная и неестественная, что случайный встречный алкаш, выгнанный из укрытий дикой жаждой, испуганно заблеял и обделался, увидев этот оскал. Алкаш что-то бормотал, но Вертинский его даже не заметил. Свернув, он исчез в темном переулке, не бросив больше ни единого взгляда на трупы. Если он куда и смотрел, так это только на объектив камеры наблюдения, что исправно запечатлело все происшедшее. И это тоже часть плана. Баррикада и ловушка из АКДУ была поставлена именно тут не случайно.